Глава вторая. Накануне я здорово припозднился, и поскольку никаких срочных дел с утра не предвиделось, то спустился в среду на кухню только в 10 часу, с удовольствием предвкушая завтрак, который по обыкновению состоял из грейпфрута, овсянки, блинов, ветчины, черносмородинного джема и кофе. Вульф, как обычно, уже позавтракал у себя в комнате и поднялся в оранжерею для утреннего священнодействия со своими любимыми орхидеями. «Как приятно видеть, Арчи!» — заметил Фриц, выливая на сковородку очередную порцию своего особого фирменного теста для моего 4-го блина. «Что вам, наконец-то, некуда спешить, и вы можете насладиться спокойным отдыхом, и ничто его не нарушает!» Я закончил читать заметку в «Таймсе», который был разложен передо мной на специальной подставке. Прожевал, что было во рту, сделал небольшой глоток кофе и только потом заговорил. «Не хочу скрывать от вас, Фриц, что нет больше ни единого существа на свете, которое я мог бы терпеть рядом с собой, когда завтракаю или читаю утреннюю газету. Вы совсем другое дело. Когда ко мне обращаетесь вы, я знаю, что не только не должен непременно что-нибудь ответить, но даже могу и не прислушиваться, будучи уверенным, что вы всегда меня правильно поймете. Однако на сей раз считаю своим долгом довести до вашего сведения, что прекрасно понял, что вы имеете в виду. В частности, своей репликой вы выразили опасение, не означает ли мой безмятежный отдых отсутствие в данный момент у нас клиентов и срочных дел, и вас беспокоит, как бы это ни отразилось на нашем банковском счете и не привело к снижению уровня комфортности нашей жизни. Я ведь вас правильно понял, не так ли?» «В общем, да». Он ловко сбросил мне на тарелку пышный, поджаренный до золотистой корочки блин. «Хотя вы напрасно думаете, будто меня это тревожит, вовсе нет. Здесь, в этом доме, об этом никогда не приходится волноваться. С такими людьми, как мистер Вульф и вы...» Раздался телефонный звонок. Я прямо там же, на кухне, поднял трубку и услышал глубокий баритон, сообщивший мне, что его обладателя зовут Рудольф Хансен, и что он желает говорить с Ниро Вульфом. Я ответил, что до 11 часов сам Вульф недосягаем, но если что-нибудь срочное, то я могу передать. Он заявил, что должен немедленно с ним увидеться и будет у нас через 15 минут. Я довел до его сведения, что до 11 ни о чем не может быть и речи, если он не попытается мне объяснить, с чего вдруг такая спешка. Он ответил, он сообщил мне, что через 15 минут прибудет, и повесил трубку. Фриц тем временем убрал с моей тарелки остывший, по его мнению, блин и приступил к изготовлению нового. А обычно перед встречей с новым для нас человеком я навожу о нем некоторые справки. Но вряд ли я мог бы за оставшиеся 15 минут слишком в этом продвинуться. И к тому же у меня был горячий блин и еще одна чашка кофе. Едва я успел со всем этим покончить, дойдя вместе с Таймсом до кабинета и положить газету на свой письменный стол, как в дверь позвонили. Выйдя в переднюю и заглянув в дверной глазок, я обнаружил на пороге перед входной дверью не одного, а сразу 4 незнакомцев, 3 среднего возраста и 1, для кого этот возраст уже остался далеко позади. Все были хорошо одеты, 2 даже в шляпах. Я приоткрыл дверь на 5 сантиметров, ровно настолько, насколько позволяла длина дверной цепочки, и проговорил в образовавшуюся щель. «Попрошу вас представиться, господа. Меня зовут Рудольф Хансен. Я вам звонил. А остальные?» «Послушайте, это, наконец, смешно. Откройте же дверь!» «Уверяю вас, мистер Хансен, что это кажется смешным только на первый взгляд. здесь, в радиусе 100 миль от этого дома, куда, между прочим, входит и тюрьма Синг-Синг, найдется никак не меньше 100 людей, которые сгорают от желания сообщить мистеру Вульфу, что они о нем думают, а при удобном случае и доказать это на деле. Согласен, что вы не производите впечатления хулиганов, но ведь вас же 4, так что будьте любезны представиться. Я адвокат. Это мои клиенты. Мистер Оливер Бафф, мистер Патрик О'Гарро, мистер Вернон Асса. Конечно, их имена мне ничего не дали, но у меня, по крайней мере, появилась возможность к ним присмотреться. И если я хоть немножко физиономист, то они явились не создавать проблемы нам, а как-то выпутаться из своих. Так что я их впустил, помог им разместить на огромной старой ореховой вешалке пальто и шляпы, провел в кабинет, усадил в кресло, сам сел за свой письменный стол и обратился к ним со следующими словами. «Весьма сожалею, джентльмены, но тут уж ничего не поделаешь. Раньше 11 мистер Вульф никогда в кабинете не появляется». Конечно, исключения в принципе возможны, но на то нужны чрезвычайные обстоятельства. Единственное, что вы можете сделать, это изложить все мне и попытаться убедить меня в необходимости немедленно обратиться к нему. Если вам это удастся, то я перескажу все ему и попытаюсь, в свою очередь, убедить его. Даже если вам это удастся, это займет никак не меньше 25 минут. А сейчас уже без 25:11, так что советую вам расслабиться и подождать. «Вы Гудвин!» — констатировал Хансен. Баритон его звучал не так глубоко, как по телефону. Я предоставил ему прекрасное кожаное кресло прямо с краю стола Вульфа и теперь пожалел об этом, ибо он в нем явно не смотрелся. Длинная тощая шея, землистый цвет лица и огромные уши. Простой крашеный стул с прямой спинкой подошел бы ему куда больше. «Мистер Гудвин», — проговорил он, — «речь идет о конфиденциальном деле чрезвычайной срочности. Я настаиваю, чтобы вы тотчас же сообщили Вульфу о необходимости немедленной встречи с ним». «Да, мы все на этом настаиваем», — вставил один из клиентов тоном большого босса. Второй, не успев как следует усесться, катапультировал с кресла и теперь мерил шагами комнату. Третий, пытаясь прикурить, тщетно старался удержать в дрожащих руках спичку. Чувствуя, что меня втягивают в бессмысленные пререкания, я любезно проговорил: «Хорошо, попытаюсь что-нибудь для вас сделать». Встал и вышел из комнаты. Когда я вошел в кухню и направился к столику с телефоном, Фриц убирал остатки завтрака. Ему бы никогда и в голову не пришло вслух спросить меня о чем-то, что могло хоть отдаленно касаться наших дел, но этот вопрос был у него в глазах. Я ответил ему взглядом строгим и многозначительным, взял внутренний телефон и набрал номер оранжереи. Через минуту мне в ухо прорычал голос Вульфа. «Ну что там еще?» «Звоню из кухни. В кабинете сидят 4 в рубашках от Салка, ботинках от Фермана и в панике. Говорят, что должны срочно увидеться с вами». «К черту!» «Понимаю, сэр. Просто счел своим долгом предупредить, что у нас гости. Пообещал что-нибудь для них сделать. Теперь вижу, что напрасно». Я положил трубку, не дожидаясь, пока это сделает он сам. Взял другой телефон и набрал номер. Адвоката Натаниэла Паркера, к которому в случае крайней необходимости всегда обращался Вульф, на месте не оказалось, но его служащий Сол Эрлих сказал, что слышал о Рудольфе Хансене. Все, что он знал, сводилось к тому, что Хансен — старший партнер одной из крупных фирм города, имеет весьма солидную практику и пользуется репутацией человека, умеющего улаживать сложные щекотливые дела. Повесив трубку, я сообщил Фрицу, что вижу весьма соблазнительную перспективу, сулящую нам гонорары и безобидное житье на многие месяцы. Если, конечно, он будет с помощью одной-другой чашки кофе постоянно поддерживать во мне бодрость духа. Когда ровно в 11 часов послышался звук спускающегося лифта, я вышел в переднюю, приветствовал его появление и сообщил про Хансена, и последовал за ним в кабинет. Как обычно, я подождал с официальными представлениями, пока он не доберется до своего кресла за письменным столом, ведь он терпеть не мог здороваться за руку с незнакомыми людьми. Но тут меня неожиданно опередил Хансен. Он вскочил, положил на стол Вульфа свою визитную карточку и снова сел. «Это моя визитная карточка», — сообщил он. «Я адвокат Рудольф Хансен. Эти джентльмены являются моими клиентами, то есть, вернее, моим клиентом является их фирма, мистер Оливер Бафф, мистер Патрик О'Гарро, мистер Вернон Асса. Ожидая вас, мы потеряли уйму ценного времени. Нам необходимо переговорить с вами наедине, без посторонних». Вульф заметно помрачнел. Он всегда особенно остро переживал первые минуты общения с потенциальными клиентами. Ведь не исключено, что не удастся найти пристойного повода им отказать, и тогда придется приступать к работе. Он покачал головой. «Но мы и так одни. Я не вижу здесь посторонних. А, вы смотрите на мистера Гудвина. Не берусь утверждать, что его присутствие здесь необходимо, но оно, увы, абсолютно неизбежно. Мы предпочли бы говорить с вами наедине». «Что ж, весьма сожалею, господа, но в таком случае вы действительно зря потеряли время». Он окинул взглядом клиентов. «Я тоже». У Оливера Баффа было круглое красное лицо, еще более оттенявшее белизну седых волос, которые, в свою очередь, подчеркивали красноту лица. Патрик О'Гарро был с ног до головы весь какой-то коричневый, начиная от глаз и волос и кончая костюмом, галстуком, носками и ботинками. Исключение, разумеется, составляла рубашка, она была белоснежной. Глаза были ясными, умными и живыми. Вернон Асса был мал ростом и слегка тучен, с жирком в плечах, или бы он только что провел месяц во Флориде, либо ему вообще незачем туда ездить. К его загорелому лицу, конечно, больше всего подошло бы что-нибудь коричневое. Но он был во всем сером и в черных туфлях. «Что за чертовщина?» — пробормотал он. «Продолжайте!» — обратился к Хансену Бафф. Адвокат повернулся к Вульфу. «Надо полагать, мистер Гудвин находится у вас на службе?» «Да». «Значит, он присутствует при этом разговоре в качестве вашего доверенного лица?» «Доверенного лица? Ну что ж, хорошо, пусть будет доверенное». «Тогда на том и договоримся. Для начала я хотел бы предложить вам свои услуги в качестве вашего юрисконсульта. И в случае вашего согласия уплатить мне гонорар в размере $1». Я обалдело уставился на него. Парень, видно, был с большим приветом. С такими гонорарами они долго не продержатся. «Нельзя сказать, чтобы это было слишком заманчивое предложение», — сухо заметил Вульф. «Но, полагаю, у вас есть на то особые причины». «Разумеется. Как вам известно, беседа между юрисконсультом и его клиентом подпадает под категорию конфиденциального сообщения, и по закону никто не вправе принудить человека к его разглашению. Я хочу, чтобы между нами были установлены конфиденциальные отношения юриста и клиента, а затем изложу вам некоторые обстоятельства, которые заставили этих джентльменов обратиться к вашей помощи. Само собой разумеется, это не обеспечивает никакой защиты на случай добровольного разглашения вами этой тайны, ведь в вашей воле в любой момент прекратить наши доверительные отношения. Зато это дает вам возможность, не опасаясь наказания, отклонять соответствующие требования со стороны властей, откуда бы они ни исходили. Таким образом, мои клиенты и я сам оказываемся в полной зависимости от вас, но ваша личная и профессиональная репутация позволяют нам полностью полагаться на вашу порядочность и ваше благоразумие. Предлагаю нанять меня с конкретной целью проконсультировать вас по поводу желательности взять на себя дело, которое собирается доверить вам фирма Липпертт, Бафф и Асса. Что это за фирма? Не может быть, чтобы вы о ней ничего не слышали. Это рекламное агентство. Губы Вульфа сдвинулись слева направо и вернулись в исходное положение. Это он так улыбается. Что ж, весьма изобретательно. Примите мои поздравления. Но, как вы справедливо заметили, вы оказались в полной зависимости от меня. Я волен прекратить наши отношения в любой момент, не связывая себя никакими обязательствами. «Одну минуту!» — вмешался тут О'Гарро, стремительно переводя блестящие умные глаза с Вульфа на Хансена. «Что, неужели и вправду нет другого выхода?» «Увы, Пат, это единственная возможность», — ответил ему адвокат. «Если уж вы его нанимаете, то вам не остается ничего другого, кроме как либо доверять ему, либо нет». «Хм, вообще-то мне это совсем не нравится, но раз другого выхода нет...» «Именно так. Что скажете вы, Оливер?» Бафф сказал, что согласен. «Ваше мнение, Верн?» Асса кивнул головой. «Ну, так что, мистер Вульф, вы согласны меня нанять на тех условиях, которые я предложил?» «Ладно. Арчи, дайте мистеру Хансену доллар». Я вытащил из своего бумажника купюру, с трудом проглотив при этом едкое замечание, которого эта сделка, безусловно, заслуживала, и, привстав, протянул адвокату гонорар. «Вручаю вам это официально», — проговорил я, «в качестве доверенного лица мистера Вульфа».